Действующие лица и исполнители. Абдулов. Александр Гаврилович Абдулов. Актер Ленкома, в свое время подружившийся с Макаром. Устраивал тусовки с участием машины на задворках. Айзеншпис. Юрий Шмильевич Айзеншпис. Музыкальный продюсер. Отсидел 12 лет за валютные операции. Вышел из тюрьмы в середине 80-х и мог сделать из самых безголосых и не умеющих ничего делать ребят популярных артистов. Сташевский, Билан и так далее. Жаль, что его уже нет с нами. Александров. Адриан Петрович Александров. Декан дирижерско-хорового отделения Мерзляковского музыкального училища при Московской консерватории. Учил меня работать. Алена. Украинская девушка, которая ошарашила мою жену намерением пожить у нас дома с недельку. Честно говоря, я сам ее не помню, но вполне возможно, она когда-то была неподалеку от меня. Алибасов. Барри Керимович Алибасов. Создатель и руководитель ансамбля «Интеграл» и группы «Нана». Светский лев. Познакомились мы с ним в 1980 году на фестивале «Весенние ритмы» Тбилиси-80. Машина никогда бы не стала лауреатом фестиваля и вообще бы не выступила на нем, если бы не Барри, который дал нам возможность поиграть на аппаратуре «Интеграла». Андропов. Юрий Владимирович Андропов. Генеральный секретарь ЦК КПСС. Под провозглашенную им гребенку попал Лешка Романов. Траур в связи с его смертью в феврале 84 года совпал с моим днем рождения. Арутюнов. Александр Арутюнов. Администратор «Воскресенья» в 82-83 годах. Был осужден вместе с Романовым. Астафьев. Александр Анатольевич Астафьев. Друг Алексеича. Фотожурналист «Московского комсомольца». Делал обложки для десяток пластинок и компактов, в том числе и для машины. Сейчас работает в МК редактором отдела иллюстраций. Балаганов. Шура Балаганов. Я почувствовал себя им, когда услышал вопрос: «Петр, сколько денег вам нужно для счастья?» И получил 10 тысяч долларов. Баранова. Нина Баранова. Одноклассница Макара, певшая с ним в группе в 1968 году. Барыкин. Александр Барыкин. Эстрадный певец, начинавший с рок-музыки. Барыкина. Людмила Барыкина. Пела в варьете Центрального дома туриста 80-е годы. Но как? Бауэр. Отто Бауэр. Германский коммунист позапрошлого века. Башмак. Он же Серега Башмак. В свое время руководил казино в помещении бывшего кафе «Московское». Всегда имел свежий кокаин. Но подсадил меня на наркотики не он. Я это сделал сам. Бганцева. Катя Бганцева. Жена Кутикова. По-моему, четвертая по счету, но держится уже два десятка лет. Родила ему дочку, тоже Катю. Белов. Алексей Белов, он же Байт. Создатель группы «Удачное приобретение», в которой он играет на гитаре и поет до сих пор. В последнее время страдает манией величия и просит по 3000 долларов за свое отделение, причем даже у друзей. Беличев. Юра Беличев, рабочий машины времени, трудившийся строго по схеме. 3 месяца в машине, 3 в дурдоме. Бендер. Остап Ибрагимович Бендер. Великий комбинатор. Богомолов. Алексей Алексеевич Богомолов или Алексеич. В прошлом преподаватель, хоккеист, журналист МК и совершенно секретно. Сейчас высокий чин на госслужбе. Знает и помнит все. Сильно помог машине времени, когда ее травили, а мне лично, когда я избавлялся от кокаина. Борзов. Юрий Борзов. Один из первых участников машины времени. Сын главного маршала авиации. В квартире маршала в доме на набережной машина частенько репетировала. Художник. Боровик. Артем Генрихович Боровик. Главный редактор газеты «Совершенно секретно», у которого Алексеевич работал первым заместителем. Погиб в авиакатастрофе. Боярский. Михаил Боярский. Мушкетер, игравший главную мужскую роль в фильме «Душа». Хороший человек. Наш, можно сказать. С ним мы в 4 часа утра ходили за водкой во время съемок фильма «Душа». Удачно. Брежнев. Леонид Ильич Брежнев. Генеральный секретарь ЦК КПСС. Когда он умер, из-за траура отменили концерт воскресенья в Питере. Брежнева. Галина Леонидовна Брежнева. Дочь Леонида Ильича и жена Юрия Михайловича Чурбанова. Брейдбург. Ким Брейдбург. В 80-е годы руководитель ансамбля «Диалог». Потом стал сочинять разные песни. Вошел в народное творчество в 2005 году. Музыка Кима Брейдбурга, слова Карена Кавалеряна, продюсер Михаил Фридленд, исполняет Алексей Гоман. Русский парень. Буйнов. Александр Буйнов, эстрадный певец. Участвовал в концерте, посвященном 20-летию машины времени. Почему, не знаю. Бутман. Игорь Бутман, отличный джазовый музыкант, помогавший мне записывать песни. Умеет играть в хоккей. Бутузов. Саша Бутузов, он же Фагот. Читал во время концертов «Машины времени» стихи Макаревича, Тарковского, Анчарова и Бродского, а также изречения Конфуция и фрагменты из «Маленького принца» в 79-81 годах. Выпускник архитектурного института. Быков. Ролан Антонович Быков. Великий маленький актер. Снимался в фильмах «Душа» и «Начни сначала». Очень любил жизнь и умел жить. Жаль, что его уже нет с нами. Быстров. Один из лучших степистов, с которым я работал в качестве концертмейстера. В фильме «Зимний вечер в Гаграх» его фамилия Беглов. Валерка. Зять, то есть муж сестры Макаревича, Наташки. Волынцева. Ксения Волынцева, она же Стриж. Лучшая ведущая Европы Плюс в 90-е годы. Подруга Макара. Воронин. Владимир Воронин, барабанщик группы «Воскресенье» в 82-84 годах. Воронов. Саша Воронов, клавишник «Машины времени» в 78-79 годах. Высоцкий. Владимир Семенович Высоцкий. Великий актер и автор-исполнитель. Гамзатов. Расул Гамзатович Гамзатов. Великий дагестанский поэт, который, как выяснилось, написал стихи для одной из песен «Машины». Гена. Гена Ташкентский. Наш друг, специалист по добыче мумиё. Лечил Макара после автокатастрофы. Успешно. Гафт. Яков Гафт. Великолепный саксофонист, игравший у Кобзона. По моему примеру, восстал против маэстро и был уволен. Зря. Голда. Валерий Ильич Голда. Директор «Машины времени» в 80-е годы. Камень на камень, кирпич на кирпич. Где же зарплата, Валерий Ильич? На это он обычно говорил. Не готов к ответу. Голованова. Тамара Голованова. Руководитель ансамбля эстрадного танца «Сувенир», с которым вместе машина часто гастролировала. Какие у нее замечательные были девчонки. И ребята тоже. Галутвин. Вадим Галутвин. Гитарист группы «Воскресенье» и других. Математик от музыки. Но если поставить ему задачу, может сыграть и что-нибудь теплое. Беда в том, что он не любит, когда ему ставят задачи. Городецкий. Актер Лицедеев. С ним мы сильно подружились на Кубе. Гордон. Александр Гордон. Работал вместе со мной на «Серебряном дожде». Я все время говорил ему, что ударение в его фамилии надо делать на первом слоге. А то получалось, что он звонит по телефону: «Здравствуйте, это Гордон». Какой еще Гондон? Градский. Александр Борисович Градский. Певец. Обладает уникальным голосом, но поет почему-то всякую чушь. Если бы пел нормальные песни, был бы в 100 раз более великим, хотя это вряд ли возможно. Гранов. Игорь Гранов. Руководитель группы «Голубые гитары» и синтез-труппы Игоря Гранова. Названия говорят сами за себя. Самое мерзкое, что в труппе пришлось работать и мне. Слава богу, недолго. Грабс. Гуннар Грабс. Знаменитый эстонский музыкант. Руководитель, барабанщик и вокалист группы Magnetic Band. Умер в 2004 году. На фестивале «Весенние ритмы» в Тбилиси Magnetic поделил с машиной первое место. Гребенщиков. Борис Борисович Гребенщиков. Великий питерский гуру. Соратник председателя Госдумы Бориса Грызлова. Хороший человек. Любит виски, но мне никогда не нравилось, как он поет. Есть в этом что-то козлиное. Не в переносном смысле, а в смысле блеяния. Гречка. Георгий Михайлович Гречка. Летчик-космонавт СССР. Дружил с Высоцким и с нами. Сильно помогал машине времени в трудные времена. Гуля или Геля. Дилерша из казино на Тверской, у которой я первый раз купил кокаин. По-моему, узбечка. Гуренков. Александр Гуренков, он же дед. Рабочий машины времени в 70-е и 80-е годы. Обладал чудовищной физической силой и был страстным болельщиком Манчестер Юнайтед. И это в те-то годы. Гусев. Павел Николаевич Гусев. Медиамагнат. Главный редактор МК и, видимо, лучший редактор России и бывшего СССР. Великолепный охотник, здорово играет на бильярде и в гольф. Сейчас руководитель комиссии по свободе слова в СМИ Общественной палаты. Очень умный человек. Гусинский. Владимир Гусинский. Медиамагнат, скрывающийся в Израиле или Греции от экстрадиции в Россию. С 82 года должен мне значительную сумму. Не отдает. Может быть, никак не может перевести мне деньги. Пусть напишет, вышлю ему номер своего счета. Данелия. Георгий Данелия. Кинорежиссер, в фильме которого «Афоня» впервые появилась фонограмма группы «Машина времени» и сама группа на заднем плане, а также группа «Аракс», показанная чуть больше. Дегтярюк. Игорь Дегтярюк, он же русский Джимми Хендрикс. Очень сильный гитарист, игравший в группе «Второе дыхание», к сожалению, склонен к безумствам. Демидов. Иван Демидов, телепродюсер. Вел передачу «Музабосс» в черных очках. Демидов Анатолий. Толя Демидов, старший брат Вани, тоже телепродюсер. Державин. Андрей Державин. Исполнитель попсовых песен с большим стажем. Сочинил «Не плачь, Алиса», «Чужая свадьба» и прочую херню. А вот сейчас тщетно пытается заполнить мое место. Джаггер. Мик Джаггер. Музыкант Rolling Stones. Макаревич уверяет, что Джаггер почти не курит и не пьет. Я ему не верю. Дживанов. Виталий Дживанов, он же Джабрик, он же Хаттабыч. Рабочие машины времени в 80-е годы. Имел 2 высших образования, из них 1 винодельческое. Дзержинский. Феликс Эдмундович Дзержинский. Как и я, очень любил кокаин, но я бросил, а он нет. Долина. Лариса Долина. Лучшая джазовая певица СССР, часто гастролировавшая с машиной в 80-е годы. Донахью. Фил Донахью. Вопреки расхожему мнению, прославился не только совместными передачами с Познером и беседой с Битлами, но и 50 годами работы на ТВ США. Дубина. Актер, который до меня вел передачу «История сбитого летчика». Парню явно не повезло с фамилией. Дудукин, рабочий машины времени, принимавший участие в разбивании гитары Макаревича. Дунаевский, Максим Исаакович Дунаевский, очень хороший композитор и человек. Дуров, Юрик Дуров, он же Дурик Юров, дрессировщик из известной фамилии, уговоривший Макара ездить на машине с правым рулем. Ягменов, Александр Ягменов, он же Сашка Циркач, он же каскадер. Отсидев несколько лет за спекуляцию, научил Кутикову водить автомобиль, после чего уехал в США. Работал там водителем грузовика, а дальше не знаю. Если не посадили, то наверняка преуспевает. Елисеев. Начальник оркестра внутренних войск МВД СССР, в котором я пел и играл, когда отдавал свой воинский долг родине. Кстати, единственный из классического состава машины. Ельцин. Борис Николаевич Ельцин. Первый президент России. 24 июня 1999 года вручил мне орден почета за достижения в развитии музыкального искусства. Еременко. Николай Еременко. Известный киноактер, который участвовал в моей передаче из серии «История сбитого летчика», а потом скоропостижно умер. Есенин. Великий поэт. Ефремов. Валера Ефремов, барабанщик машины времени и високосного лета. Отличный спортсмен. Ефремова. Марьяна, жена Валеры Ефремова. Заборовский. Александр Александрович Заборовский. Он же Забор, он же доктор. Занимался в машине времени светом и шитьем. Очень вкусно готовил. Зернов. Степист, работавший с Быстровым. Зайцев. Александр Зайцев, он же Заяц, он же полковник. Пришел в машину в 82 году из ансамбля «Коробейники». Полковником был прозван за то, что ходил в офицерской шинели. Отличался неформальным отношением к жизни и любовью к наркотикам. Зайцева. Галина Зайцева, жена полковника. Сделала его папой темнокожего ребенка. Работала в ансамбле «Сувенир» и в балете «Машины времени». Звездинский, он же Михаил Михайлович Дейнекин. Певец и организатор музыкальных шоу в 70-х годах. За это и отсидел 8 лет. После возвращения из зоны с помощью Алексеича раскрутился вновь и до сих пор выступает на сцене. Зосимов. Борис Зосимов, папа Лены Зосимовой. В группе «Воскресенье» работал администратором. Потом стал музыкальным продюсером, возглавлял российское отделение «Полидора». Иванов. Игорь Иванов, эстрадный певец. Во французской стороне, на чужой планете. Иванча. Саша Иванча, специалист по рукопашному бою и восточным единоборствам. В 83 году пытался научить машину времени основам карате. Мог разбить стопку кирпичей, доски, бетонные плиты и даже пробивать пальцами металл. Иваньков. Вячеслав Кириллович Иваньков, он же Япончик. Авторитет. Отсидел в тюрьме в Штатах, был экстрадирован в Россию, где оправдан. Дружил с Кобзоном. Ильин. Олег Юрьевич Ильин. Хоккеист, журналист, аферист. Играл в матче «Машина времени» против хоккейного клуба МГУ в 82 году. Потом стал владельцем автосалона. Куда-то пропал лет 5 назад. Ильченко. Юрий Ильченко, основатель питерской группы «Мифы». «Машина времени» познакомилась с ними в Питере в 76 году. «Мифы» играли так здорово, что Маргулис боялся выходить на сцену, считая, что машине ловить нечего. Тем не менее, концерт удался, а потом и Ильченко пригласили в машину. Макар не любит рядом с собой сильных и самобытных авторов, так что через несколько месяцев Ильченко пришлось уйти. Кавагоэ. Сергей Сирыч Кавагоэ, он же Кава. Основатель «Машины времени» и «Воскресенье». Барабанщик, переводчик. Живет в Торонто. Японец. Кавагоэ Сиро. Папа Сергея Кавагоэ, работал в японском посольстве переводчиком, тоже японец. Казанцев. Евгений Казанцев. Очень хороший бас-гитарист, работавший во многих группах, в том числе в «Воскресенье» и у Кобзона. Если бы вот еще не так пил. Калинина. Маша Калинина, она же Каша Малинина. Победительница первого конкурса красоты «Московская красавица». Капитановский. Максим Владимирович Капитановский, он же Макс. Музыкант групп «Второе дыхание», «Машина времени», «Лейся песня», звукорежиссер «Машины», писатель, кинорежиссер. Автор книги «Все очень непросто» и множество устных рассказов, которыми я нагло и беззастенчиво пользуюсь, особенно если хочу иметь успех у дам. Снял фильм «Во всем прошу винить Битлз». Каримов. Шукур Каримов, единственный узбек, игравший в хоккей за команду «Бинокор», Ташкент. Катя. Она же Катя Первая. По-моему, дочь звукорежиссера Виктора Бабушкина, вышедшая в свое время замуж за Кутикова. Кашперка. Лариса Кашперка, одноклассница Макара, которая пела в его школьной группе. Квантришвили. Квантришвили Атарий Витальевич, основатель партии социальной защищенности спортсменов, ассоциации 21 век. Авторитет, друг Кобзона, убит в 94 году. Кельми. Крис Кельми, он же Толя, он же Крыса, он же Крисуля. Композитор, участник группы «Високосное лето». Несмотря на свои 50 с лишним, отличный спортсмен и любимец дам. Клёнов. Игорь Клёнов. Звукорежиссер «Машины времени» и бас-гитарист «Воскресенье». Кобзон. Иосиф Давыдович Кобзон. Настоящая глыба. Я работал у него клавишником 5 лет и очень многому научился. Великий певец, организатор, бизнесмен, политик и просто человек. Козловский Александр. Саша Козловский, мой армейский приятель, познакомил меня с Угольниковым. А зря. Козловский Геннадий, отец Сашки, поэт. Придумывал тексты песен для таких артистов, как Подгородецкий и Магомаев. Кольцов. Филипп Кольцов. Человек, который решил меня поддержать и поддержал. Комаров. Юрий Михайлович Комаров, хоккеист. Играл вместе с Алексеевичем в матче «Машина времени» хоккейный клуб МГУ в 82 году. Кролл. Игорь Кролл. Руководитель замечательного биг-бенда, часто работавшего вместе с «Машиной» в 80-е годы. Кузьминок. Сергей Кузьминок, игравший в «Машине» в 77 году. Очень любил алкоголь, что его и подводило. Кузьмин. Владимир Кузьмин. Играет рок-н-ролл. Любит выпивать и вообще наш человек. Сосед по даче моего друга Тараса. Курятников. Олег Курятников. Мой приятель, который пел в группе «Воскресенье», когда Романова посадили. Кутиков. Александр Викторович Кутиков. Участник «Машины времени». Играл также в «Високосном лете». Один из авторов «Поворота». Звукорежиссер, совладелец студии Synthes Records. Кутуньо. Тото Кутуньо. Мог бы спеть песню «Поворот», если бы ее перевели на итальянский. Лаврищев. Петр Лаврищев. Мой собутыльник, товарищ по училищу и армии. Лебедев. Леонид Леонидович Лебедев. Наш любимый собутыльник начала 80-х. Потом уехал в Штаты. Подарил Макару джип и студию, придумал Synthes Records, торговал нефтью, сейчас сенатор от Чувашии. Миллионер. Ленин. Владимир Ильич Ленин, основатель ленинизма. Леонидов. Максим Леонидов, один из участников бит-квартета «Секрет». Певец, сочинитель, актер, пытался эмигрировать в Израиль, но не смог выучить идиш до такой степени, чтобы играть и петь на нем. Поэтому вернулся. Леонтьев. Валерий Леонтьев. Популярный в прошлом певец. Последнее, что я о нем слышал, что он застраховал свои ноги на 10 тысяч долларов. Больше не дали. Суставы больные. Лещенко. Лещенко Лев Валерьянович. Советский эстрадный певец, с симпатией относившийся к машине. Лиза. Девушка, которая своровала у меня 1000 рублей, но обставила это так, что я даже на нее не обижаюсь. Линник. Дима Линник. Ведущий англоязычной программы и навещания, транслировавшийся на средних волнах в 80-м году. Впервые выпустил в открытый эфир «Машину времени», «Воскресенье» и «Автограф». Его старший брат был главным редактором «Правды». Вместе с братом и сестрой они составляли трио «Линник», с которым «Машина времени» записалась на пластинку в качестве сопровождающего ансамбля лет 30 назад. Лисовский. Сергей Лисовский, создатель первой мегадискотеки в Олимпийском. Известен тем, что занимался рекламой, выносил из Белого дома деньги в коробке из-под ксерокса, торговал куриными окорочками. Сейчас сенатор. Лорд. Джон Лорд. Один из основателей и клавишник группы Deep Purple. Лужков. Юрий Михайлович Лужков, мэр Москвы. Лялякин. Может быть, Люлякин. Рабочий машины времени, сломавший Макаревичу гитару. После этого лично ездил в Харьков ее ремонтировать. Магомаев. Муслим Магомаев. Великий певец советских времен. Для него Козловский-старший написал несколько текстов песен. Мазаев. Игорь Мазаев, один из первых участников «Машины времени». Известен тем, что сохранил уникальные записи группы, вошедшие в нашу антологию. Макаревич Алла. Алла Михайловна Макаревич. Романова. Жена Макара во второй половине 80-х годов. Родила Макару сына Ваньку, который сейчас уже взрослый парень и снимается в кино. Макаревич Алексей. Лёша Макаревич, двоюродный брат Макара, гитарист группы «Воскресенье», художник, продюсер, отец Насти Макаревич, группа «Лицей». Макаревич. Андрей Вадимович Макаревич, он же Макар. Основатель «Машины времени», телеведущий, кулинар, аквалангист, доверенное лицо. Макаревич Вадим. Вадим Григорьевич Макаревич. Отец Макара, фронтовик, дизайнер, художник, очень хороший человек. Нарисовал наш первый плакат. Макаревич Елена, она же Елена Фисуненко. Первая жена Макаревича, дочь политического обозревателя центрального телевидения Игоря Фисуненко. Макаревич Наталья. Наташка, сестра Андрея. Майоров. Доктор Майоров. Лицо мифическое, которым пугают алкоголиков уже лет 7. Маккартни. Пол Маккартни. Битл. Маргулис. Евгений Шулимович Маргулис, он же Гуля. Музыкант «Машины времени», «Воскресенье», «Аракса», «Аэробуса», «Наутилуса» и прочих. Здорово играет блюзы. Еврей в полном смысле этого слова. Маргулис Аня. Анька Маргулис, жена Женьки. Родила ему сына Даниила. Маркс. Карл Маркс, основоположник марксизма. Как и я, писал свои произведения не для понтов, а чтобы заработать. Мартин. Коварный поляк кинорежиссер, снимавший фильм о русском роке и уведший у Макара жену. Погиб в 81-м году. Маругина. Галина Маругина. Присматривала задачи Макара в начале 90-х годов. Очень многое умеет делать отлично. Море Жан. Французский актер мужественного вида, но, как выяснилось позже, голубой. Мелик Пашаев. Аванес Нарцесович Мелик Пашаев, он же Ваник. Директор «Машины времени» в 79-82 годах, группы «Воскресенье» в 82-84 годах. Мельник. Фаина Мельник, олимпийская чемпионка по толканию ядра и метанию диска. Носила на руках Ролана Антоновича Быкова. Мигуля. Владимир Мигуля. Воспоминания о нем у меня самые дурные. Миткова. Татьяна Миткова. Ведущая программ НТВ «Красивая женщина». Меринов. Алексей Викторович Меринов. Великий художник начала конца 20 века. Работает в МК, любит блюз и болеет за ЦСКА. Сильно пьет, когда может это делать. Адмирал по призванию. Меринова. Маша Меринова, она же Маха, она же Овцова. Жена Алексея Меринова, журналистка и очень хороший человек, что с женщинами случается нечасто. Мон. Алиса Мон. Певица, которая вполне возможно ввела меня в заблуждение. Науменко. Михаил Васильевич Науменко, он же Майк. Наверное, лучше всех чувствовал, что такое рок-н-ролл. Создал группу «Зоопарк», придумал много хороших песен, которые исполняются до сих пор. Умер в 91 году. Немен Чеслов. Польский музыкант, играл на органе, экспериментировал с джаз-роком. К нему якобы ездил стажироваться Макаревич. Немцов. Советник украинского президента, любитель белых штанов, автор идиотской идеи о пересадке чиновников на Волге, один из отцов-разрушителей СПС. Николаев. Олег Николаев. Работал в студии Гитиса, познакомил меня с музыкальной тусовкой конца 70-х. Никольский. Константин Никольский. Поэт, композитор, исполнитель. Придумал в 70-е и 80-е годы два десятка хороших песен, которые с успехом исполняет до сих пор. На вопрос «А почему вы новых песен не пишете?» отвечает «А зачем, если есть хорошие старые?» Новиков. Игорь Новиков. Звукорежиссер группы «Воскресенье» в 82-84 годах. Нотин. Тарас Александрович Нотин. Мой друг, владелец сети магазинов «Бонапарт», в свое время приютивший меня у себя на даче и всегда подогревавший мое самолюбие. Оксана. Пела в варьете ЦДТ. По-моему, именно ей Макаревич посвятил песню «Варьете». Пела здорово. Олейников. Режиссер фильма «Настройщик», в котором играет Ролан Быков и показаны мои руки в качестве рук Ролана Антоновича. Панченко. Владимир Панченко. Профсоюзный босс 80-х. Паскаль. Паша Паскаль. Поет песни, которые сам придумывает. Умеет это делать. Пахмутова. Александра Пахмутова. Композитор, которая, сама того не зная, написала две песни для «Машины времени». Зачем ей нужен Юлиан, ума не приложу. Павловский. Глеб Олегович Павловский. Политолог кремлевского плана. Делает вид, что все знает. Плотников. Миша Плотников, ведущий «Серебряного дождя». Подгородецкая Виктория. Моя мама. Профессиональная певица. Подгородецкая Ирина. Ирка Подгородецкая. Моя любимая жена. Подгородецкая Любовь. Она же Люба Якимова. Моя первая жена. Продержалась недолго. Подгородецкая Наталья. Моя жена в 80-е годы. Сбежала от меня с Угольниковым. Подгородецкая Светлана. Светка Подгородецкая. Моя жена в 85-2005 годах. Формально. Родила мне двух дочек. Полунин. Основатель лицедеев. Один из лучших клоунов мира. Прокошин. Мой друг и соратник. Прудовский. Виктор Прудовский. Музыкальный руководитель ансамбля, работавшего с Кобзоном. Пугачева. Алла Борисовна Пугачева. Живая легенда. Примадонна. Приходила на худсоветы «Машины времени» и пугала комиссию тем, что возьмет да и попросит Макаревича сочинить для нее пару песен. Путин. Владимир Владимирович Путин, президент России. Пушкина. Маргарита Пушкина, она же Айрон Майденовский, она же... написала мне как-то текст на песню в стиле танго. Журналистка и поэтесса. Пупо. Это не собачья кличка, а имя итальянского эстрадного певца. Рейган. Рональд Рейган. Экс-президент США, актер. Рот. Вейланд Рот. Джазовый певец, часто выступавший с оркестром Кролла. Сов-африканец. Рождественский. Геннадий Рождественский. Великий дирижер, с которым мне приходилось работать, когда я пел в хоре Московской консерватории. Розенбаум. Александр Яковлевич Розенбаум, депутат Госдумы, певец и сочинитель собственных песен. Раньше считал врагами и подонками всех тех, кто не пьет, а теперь не пьет сам. Романов. Алексей Романов. Основатель группы «Воскресенье». Играл в «Машине времени», «СВ», группе Аванеса Меликпашаева. Отличный поэт и музыкант. Ротару. Софья Михайловна Ротару. Снялась в главной роли в фильме «Душа». Певица. Всегда выглядит очень стильно. Рудинштейн. Марк Григорьевич Рудинштейн, он же Марк Израильевич. Отсидел 5 лет. Придумал кинотавр, устраивал концерты машины. Рыженко. Сергей Рыженко. Работал в машине в 82-83 годах. Великолепный музыкант, скрипка, флейта и так далее. Сейчас не пьет и играет на скрипке в клубе «Петрович». Рыженко Валентина. Валя Рыженко. Художница, бывшая жена Сергея Рыженко. Савинов. Володя Савинов. Один из наших спонсоров начала 90-х. Савченко. Илья Петрович Савченко. Генерал-лейтенант милиции. Начальник Суворовского училища МВД в Новочеркасске. Своим примером показывает, что генералы тоже люди, да еще какие. Самойлов. Вадим Самойлов. Соавтор замглавы президентской администрации Владислава Суркова, записавший его альбом «Полуострова». Сапунов. Андрей Сапунов. Вокалист группы «Воскресенье». Имеет один из самых интересных голосов в нашей рок-музыке. Сапунов Владимир. Володя Сапунов. Брат Андрея Сапунова. Директор «Машины времени» и «Воскресенье». В свое время прославился тем, что сообщил мне о моей отставке с поста клавишника машины. Саульский Игорь. Клавишник «Машины времени» 70-х годов. Живет в США. Саульский Юрий. Отец Игоря Саульского, композитор. Помогал машине в самые трудные времена. Селезнева. Ирина Селезнева, бывшая жена Макса Леонидова. Очень красивая женщина, актриса. Семенов. Андрей Семенов, он же Андрей Прончик. Журналист МК, телеведущий. Лично познакомил Макара с Ксенией Стриж. Сент-Экзюпери. Антуан де Сент-Экзюпери. Французский литератор, летчик. Написал сказку «Маленький принц», на основе которой в конце 70-х, начале 80-х «Машина времени» сделала одноименную программу. Серов. Александр Серов, популярный в прошлом певец. Ситковецкий. Александр Ситковецкий, музыкант. Основал группы «Високосное лето» и «Автограф». Один из самых интересных наших гитаристов. Списивцев. Вячеслав Списивцев. Безумный режиссер и актер, создатель своего театра. Помогал машине, не забывая пиарить себя. Сталин. Иосиф Виссарионович Сталин, генералиссимус. Большинство участников «Машины времени» появилось на свет после его смерти. Стар. Ринго Стар. Битл. Старуха. Он же Леха Старуха, мой приятель, с которым мы славно отметили мой день рождения в 84 году. Степанцов. Вадим Степанцов, основатель ордена куртуазных маньеристов, группы Бахыт Компот, поэт, немало способствовал моему исчезновению из эфиров «Серебряного дождя». Стефанович. Александр Борисович Стефанович. Муж Пугачевой в конце 70-х. Кинорежиссер, большой любитель и ценитель женщин. Последнее у него получалось лучше. Стрелков. Алексей Стрелков, он же сынок, он же Лёлик. Хоккеист, друг Алексеича, с которым мы часто выпивали. Судаков. Вадим Судаков, руководитель капеллы мальчиков при Гнесинском училище, у которого я начал учиться петь. Судец. Татьяна Судец, наша великая дикторша и телеведущая. Очень удачливая и достойная женщина. Сурикова. Алла Сурикова, кинорежиссер. Впервые сняла меня в кино в главной эпизодической роли. Сурков. Владислав Сурков, замглавы администрации президента РФ. Автор текстов и частично музыки к записанному Вадимом Самойловым из группы Агаты Кристи альбому «Полуострова». Сысуев, бывший политик из СПС. Танька, костюмерша машины в 80-е годы, была открыта мной, но стала боевой подругой Ефремова. Тихомиров, Вадик Тихомиров, телеведущий, работавший со мной на канале М1. Толстой, Лев Николаевич Толстой, классик. Тонька, она же Тонька Акула, подпольная устроительница концертов рок-музыкантов в 70-80-е годы. Тахтахунов. Алимжан Тахтахунов, он же Тайванчик. Авторитет. По утверждению Кобзона, здорово играл в карты. Трахтенберг. Роман Львович Трахтенберг. Шоумен, телеведущий, стяжатель. Записал со мной альбом еврейских песен. Если бы не был сверхжадным, то стал бы миллиардером. Троицкий. Артемий Троицкий, он же Артем, журналист. Писал про машину, выпустил книгу про русский рок, редактировал российский плейбой. Трунилин. Володя Трунилин, он же Злой Трунилин. Рабочие машины времени, 80-е годы. Тухманов. Давид Федорович Тухманов. Композитор советских времен. В свое время прославился песней «День Победы» и альбомом «По волне моей памяти». Угольников. Игорь Угольников. Сейчас как бы актер, а когда увел у меня жену, был никем. Нет, был гадом. Федоров. Евгений Федоров. Журналист МК, писавший о машине. В последнее время помощник министра сельского хозяйства Алексея Гордеева. Фефелов. Сергей Васильевич Фефелов. Доктор исторических наук, профессор. Живет и работает в Орле. Очень умный и деятельный человек. Фисуненко. Игорь Фисуненко, политический обозреватель центрального телевидения, одно время тесть Макара. Писал отличные книги про бразильский футбол и помогал машине. Фокин. Юрий Фокин, один из лучших барабанщиков страны за все время. Работал в «Машине времени», «Цветах», «Скоморохах». Много лет живет в США и проповедует православие. Ему Никольский посвятил песню «О чем поет ночная птица». Фоменко. Николай Фоменко, он же Фома. Участник бит-квартета «Секрет», актер, автогонщик. Халемский. Валерий Халемский. Конферансье Росконцерта. Придумал термин «машина с евреями». Хендрикс. Джимми Хендрикс, один из лучших гитаристов всех времен. Умер от наркотиков. Хинштейн. Александр Евсеевич Хинштейн. Журналист МК, воспитанник Алексеича. Мой друг и зампред комитета по безопасности Госдумы. Смелый и умный парень. Холмс. Шерлок Холмс. Выдающийся сыщик и кокаинист. Чубайс. Анатолий Борисович Чубайс, человек, которого ненавидит почти вся страна. За ваучеры, за тарифы на электричество, за приватизацию, за то, что выгнал меня из машины. Дружит с Макаревичем. После концерта машины 18 декабря 99 года пытался сказать что-то в микрофон, но был освистан. А я его гада еще пытался выручить. Чурбанов. Юрий Михайлович Чурбанов. Зять Брежнева, генерал-полковник милиции, первый замминистра МВД. В горбачевские времена отсидел 5 лет из 12. Был помилован Ельциным. Шабдурасулов. Игорь Шабдурасулов. Считался политиком, водился с Березовским, Чубайсом, Немцовым. Сейчас пытается окончательно развалить хоккейный клуб «Спартак». Москва. Шекспир. Вильям Шекспир. Английский драматург, написавший для «Машины времени» пьесу «Виндзорские проказницы», сам того не подозревая. Шифрин. Ефим Шифрин. Артист, комик. Учился с моей первой женой в цирковом училище. Шульгин. Бывший муж и продюсер Валерии, приятель которого наградил меня 10 тысячами долларов за отличную игру в бильярд. Энгельс. Фридрих Энгельс, друг и спонсор Карла Маркса. Юлиан. Некоторые утверждают, что он певец. Мне больше нравится народная формула про Юлиана-наркомана. Ермольник. Леонид Ермольник, актер. Яшин Михаил. Один из первых участников «Машины времени».